Грустное размышление медитативного характера о сущности денег. О деньгах я не знаю, что это такое. Поговори со мной о покое, о счастье со мной. Поговори, но ты говоришь: деньги, деньги, как будто бы я экономист, а я никакой не экономист, я самодеятельный артист. Я долго жил. О, я жил так долго, мои друзья Пушкин, Толстой, а мне не в счет ли национального долго живешь ты? Говорят, давай плати за постой. А когда-то я был молодой молодец, вырос, стал подпольный певец, потом стал художественный творец, потом наступил. Даже если ты от корней рабочих с годами становишься как-то не очень, а в жизни, как в искусстве, должен быть нерв. Искусство выживания требует жертв. И вот я говорю: деньги, деньги, как будто бы я экономист, а я никакой не экономист, я самодеятельный артист. Станиславский, Жириновский, я огромно театральная наша семья. А если в бой идут одни кошельки, в театре ничего, кроме вешалки. Больно мне, больно поет артист, человек звучит горько, даже экономист. А я никакой не экономист, я самодеятельный артист. Знаешь ли ты, как работает драга? Так вот душу мою скребут мысли о том, что деньги — бумага. Как же в нее превращается труд? Как это, что это нас убеждает? Как это, что это нас побуждает взять Банка России билет на поезд, которого нет?